Насчет этого я не очень и беспокоился. Беспокоило меня совсем другое. 6 человек на это дело. Не слишком ли много? Начальство решило нет. Ты что, не хочешь дать своим ребятам немного подзаработать? Немного? Не хочу, ответил я. Хочу много. Голубков усмехнулся. Тем более. В начале 9-го я покончил с документами и закрыл папку. Голубков отнес ее на кухню и передал штатскому. Тот спрятал папку в кейс, защелкнул замки и вышел из квартиры. И все это без единого слова. Ровно в 20:15 стукнула входная дверь и вошел Волков. Видно, и у него был свой ключ. Он был в светлом летнем костюме и почему-то не в надетом, а лишь в наброшенном на плечи легком плаще. После нашей встречи в Грозном, в кабинете командующего армией, он нисколько не изменился. Да из чего бы. Времени-то всего прошло чуть больше 2 месяцев. При его появлении Голубков встал. Поднялся и я. Сработала многолетняя армейская привычка. «Добрый вечер», — поздоровался Волков. «Здравия желаю», — ответил Голубков. «Познакомьтесь, Анатолий Федорович. Это Сергей Пастухов». «Мы знакомы». «Садитесь, товарищи. Рад, Пастухов, что вы согласились поработать на нас. Не сомневаюсь, что ваша команда справится с этим делом. У вас есть вопросы ко мне. Задавайте. Все. Потому что больше мы с вами не встретимся». Я начал с главного. «Что будет с Назаровым, когда мы доставим его в Москву?» «Не в Москву», — возразил Волков. «Ваша задача — переместить его в Россию, а еще точнее на польско-белорусскую границу в указанном месте». «На польско-белорусскую границу?» — переспросил я. «С детальной разработкой он еще не знаком», — объяснил Голубков Волкову. «Понятно», — кивнул тот. «И все-таки», — повторил я, — «рано или поздно он окажется в Москве». Волков, видимо, понял, что хочет он того или нет, отвечать на мой вопрос придется. «Попробую объяснить, хоть это и не мой вопрос. Как вы, надеюсь, поняли из этих документов?» — указал он взглядом на письменный стол, словно бы на нем еще лежала серая папка. «Наш объект — фигура весьма крупного масштаба, человек, широко известный и популярный на Западе и в среде нашей либеральной интеллигенции, с прочным имиджем деятеля демократического толка». «Я и раньше об этом знал», — заметил я. «И как вы оцениваете его деятельность?» «Насчет всей деятельности не скажу». «Не в курсе, но он мне нравится. А вам?» «Я отдаю должное его организаторским способностям и умению мыслить государственными категориями», — уклонился Волков от прямого ответа. «Так вот, разногласия нашего объекта с Борисом Николаевичем Ельциным уже давно дают недоброжелателям на Западе и оппонентам внутри страны возможность трактовать их как отход президента от провозглашенной им политики реформ. После неудачного покушения на господина Назарова наши контрагенты усилили пропагандистскую кампанию, обвиняя высшее руководство страны в попытках возродить практику политического террора. Понятно, что это наносит ущерб престижу России, и мы не можем с этим мириться». «Кто организовал взрыв яхты «Анна»?» «Я ожидал, что вы зададите этот вопрос. У нас нет сомнений, что это дело рук конкурентов Назарова или его партнеров по бизнесу». Я промолчал. «Если бы это было поручено нашим спецслужбам, как заявляют некоторые западные газеты, он бы не уцелел», — счел нужным добавить Волков. Я хотел снова промолчать, но это было уже как-то неудобно, и я кивнул. «Ну, допустим». «Наша задача, таким образом, обесценить карты наших противников», — продолжал Волков, решив, видно, что его доводы меня убедили. «Это можно сделать разными путями. Один из них — организовать встречу господина Назарова и Бориса Николаевича. Не один на один, конечно, а в ходе какого-нибудь мероприятия. и показать ее по телевидению, чтобы все убедились, что господин Назаров и президент общаются как уважающие друг друга политические деятели. Есть еще один вариант. Если вы внимательно читали документы, то должны были обратить внимание на проект Назарова по восстановлению нефтеносности наших загубленных и истощенных месторождений. Он хочет осуществить его с немецкими партнерами. Мы предложим ему средства Центробанка или уполномоченных коммерческих банков. Дадим соответствующие гарантии. Эффект понятен. Россия получает миллионы тонн нефти, открываются десятки тысяч новых рабочих мест, а господин Назаров активно включается в деловую жизнь России и руководит своими фирмами и предприятиями не из Женевы или Лондона, а из Москвы. После этого его уже никому не удастся использовать в политической игре. Я ответил на ваш вопрос. Я спросил, если все так, для чего вообще эта операция с перемещением? Почему бы просто не объяснить все это самому Назарову? Может быть, это его убедит добровольно вернуться в Москву? Объясните. Ничего не имею против. Это было бы идеальным решением.